иные меры уголовно-правового характера, принудительные меры медицинского характера. В соответствии со статьей 97 Уголовного кодекса принудительные меры медицинского характера применяются судом к лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями особенной части Уголовного кодекса в состоянии невменяемости, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Назначаются в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью применения указанными выше лицами иного существенного вреда, либо с опасностью для себя или других лиц. В отношении лиц, не представляющих по своему психическому состоянию опасности, суд может передать необходимые материалы органам здравоохранения для решения вопроса о лечении этих лиц или о направлении их в психоневрологические учреждения социального обеспечения. Целями применения принудительных мер медицинского характера согласно статье 98 Уголовного кодекса являются излечение указанных выше лиц или улучшение их психического состояния, предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями особенной части Уголовного кодекса. В случае излечения лица, у которого психическое расстройство наступило после совершения преступления, при назначении наказания или возобновлении его исполнения, время, в течение которого к лицу применялось принудительное лечение в психиатрическом стационаре, засчитывается в срок наказания из расчета один день пребывания в психиатрическом стационаре за один день лишения свободы. Статья 103 Уголовного кодекса. Видами принудительных мер медицинского характера согласно статье 99 Уголовного кодекса являются: первое. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Второе. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Третье. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Четвертое. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра может быть назначено, если лицо по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в психиатрический стационар. Может быть также назначено наряду с наказанием осужденному, совершившему преступление в состоянии вменяемости, но нуждающемуся в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости. Исполняется по месту отбывания лишения свободы, а в отношении осужденных к иным видам наказаний в учреждениях органов здравоохранения, оказывающих амбулаторную психиатрическую помощь. Время пребывания в указанных учреждениях засчитывается в срок отбывания наказания. Прекращение ее применения производится судом по представлению органа, исполняющего наказание, на основании заключения комиссии врачей-психиатров. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре может быть назначено, если характер психического расстройства лица требует таких условий лечения, ухода, содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены только в психиатрическом стационаре. В стационаре общего типа проводится лечение лиц, которые по своему психическому состоянию нуждаются в стационарном лечении и наблюдении, но не требуют интенсивного наблюдения. В в стационаре специализированного типа проходит лечение лица, которые по своему психическому состоянию требуют постоянного наблюдения. Лечение в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением назначается лицам, которые по своему психическому состоянию представляют особую опасность для себя и других лиц и требуют постоянного и интенсивного наблюдения. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера осуществляется судом по представлению администрации учреждения, осуществляющего принудительное лечение, на основании заключения комиссии врачей-психиатров. Часть 1 статьи 102 Уголовного кодекса. Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит освидетельствованию комиссии врачей-психиатров не реже одного раза в 6 месяцев для решения вопроса о наличии оснований для внесения представления в суд о прекращении применения или изменении такой меры. Освидетельствование такого лица проводится по инициативе лечащего врача, если в процессе лечения он пришел к выводу о необходимости изменения принудительной меры медицинского характера или прекращения его применения, а также по ходатайству самого лица, его законного представителя и или близкого родственника, которое подается вне зависимости от времени последнего освидетельствования. При отсутствии оснований для прекращения применения или изменения принудительной меры медицинского характера в суд представляется заключение для продления принудительного лечения. Первое продление может быть произведено по истечении 6 месяцев с момента начала лечения. В последующем его продление производится ежегодно. Изменение или прекращение применения принудительной меры медицинского характера осуществляется в случае такого изменения психического состояния лица, при котором отпадает необходимость в применении ранее назначенной меры, либо возникает необходимость в назначении иной принудительной меры медицинского характера. В случае прекращения применения принудительного лечения в психиатрическом стационаре суд может передать необходимые материалы в отношении лица, находившегося в принудительном лечении, органам здравоохранения для решения вопроса о его лечении или о его направлении в психоневрологическое учреждение социального обеспечения. Конфискация имущества. Под конфискацией имущества понимается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора соответствующего имущества. К последнему относятся: первое – деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения любого из указанных в статье 104.1 Уголовного кодекса преступлений. Второе – доходы от вышеуказанного имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу преступлений. Третье. Имущество и доходы, частично или полностью превращенные или преобразованные, а также используемые или предназначенные для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, преступной организации. Кроме того, конфискации подлежат предметы контрабанды и орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и или доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. Имущество, переданное осужденным другому лицу организации, подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий. Если на момент принятия судом решения конфискация определенного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. При решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу. В случае отсутствия у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме подлежащего конфискации, из его стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.